Книга вторая. От этапа до этапа. Три судьбы. От этапа до этапа — это меч, который постоянно висит над головою тех, кто получил наказание. Хотя и редко соразмерно тяжести преступления, как того требовало римское право. Это лагерное мерило, которым определяется продолжительность дружбы, взаимных отношений, любви, ненависти. Это судьба, узкая щель, через которую тебе дозволено глядеть в сердце человека. Иногда в черную яму, иногда в чудесный сад, цветущий на пустыре среди развалин. Но вдруг опять щель закрывается, все кончается этапом, как и началось. С вещами на вахту. Прощайте, Перун, Драгонеску, Матыч, Ванда, Наташа. Опять с вещами. Матыч. Насколько бы неправдоподобно ни звучала история Матыча, она достоверна. Первое. Закончилась утренняя разнарядка, и мы остались в конторе одни. Горные мастера и бригадиры разошлись по своим штольням. Начальника участка вызвал в управление главный инженер. Нач смены уехал на семинар пропагандистов. Вольно-наемный состав представлял теперь один Степан Ильич, нормировщик. Сперва мы его опасались. Все-таки парторг участка. Но скоро убедились в том, что он добрый и тактичный человек. Из широко распахнутого окна открывался великолепный вид на всю долину прииска, по которой протекал извилистый ключ Днепровский. Внизу были разбросаны темные, перепаханные бульдозерами полигоны, высокие копры промывочных приборов и маленькие белые домики поселка. В глубине поперечного распадка виднелись ряды длинных лагерных бараков и неподалеку от них несколько сооружений покрупнее. Управление рудника, штаб лагеря, магазин, клуб. Этот сектор на нашем языке назывался «Американской зоной». Нам туда ход был заказан. Остальная территория поселка, по которой мы свободно передвигались, была окружена вышками. В сотне шагов от конторы, тоже на Косогоре, белело новое здание компрессорной. За ней стоял большой бункер, в которой сыпали руду из шестой, самой богатой штольни. Там автодорога поворачивала за сопку на второй участок, где руду спускали по Бремсбергу вагонетками. Возле бункера находилась хорошо заметная яма. Нам становилось немного не по себе, когда мы проходили мимо. Это был выход пятой штольни, которая обвалилась в апреле 1944 года, похоронив целую бригаду, по рассказам, около 30 заключенных. Вся сопка напротив конторы была покрыта извлеченной из недр пустой породой. Гору будто вывернули наизнанку. Изнутри она была бурой из острого щебня. Отвалы никак не вписывались в окружающую зелень Сланика, которая тысячелетиями покрывала склоны и была уничтожена одним махом ради добычи серого тяжелого металла, без которого не крутится ни одно колесо – олова. Повсюду на отвалах, возле рельс, протянутых вдоль склона, у компрессорной, копошились маленькие фигурки в синих рабочих спецовках с номерами на спине, над правым коленом и на фуражке. Все, кто мог, старались выбраться из холодной штольни. Солнце грело сегодня особенно хорошо. Было начало июня, самое светлое лето. В нашей конторе стояли два больших письменных стола. Один принадлежал нормировщикам. За ним сидели Степан Ильич и зэк Антонян. Вторым столом распоряжался Рябой Иван Павлович, вольный бухгалтер, который редко бывал на работе, но зато никогда не появлялся с пустыми руками. Его жена была большой мастерицей по изготовлению всевозможных варений и засолов. Он же их не любил и за зиму перетаскал нам чуть ли не 100 банок из домашних припасов. Работал за него Степан Федотов, невысокий, подвижный зэк, родом из Саратова, бывший старший лейтенант, недавно переведенный из каторжного лагеря на прииски Максим Горький. Он сочинял неплохие стихи, любил вообще фантазировать, и теперь, когда не было срочной работы, прогуливался мелкими шагами по конторе, смотрел в окно, и мы знали, что стоит его завести, он начнет рассказывать одну из своих занимательных историй. В конторе часто коротали время рассказами, как в Декамероне, по очереди. Стоял у нас еще и третий стол, но не письменный, а простой, только с одним ящиком. Там сидел я почти всегда один, ибо мой шеф, вольный маркшейдер, приходил чрезвычайно редко. Иногда раз в 1-2 недели, а распоряжение передавал по телефону. На моей стене висели планы, разрезы, схемы, диаграммы. Я чертил их в свободное время, а его было у меня много, ибо, будучи практически хозяином своего рабочего дня, я рационально распределял его и даже в самые напряженные смены почти всегда находил свободную минуту. С этими чертежами я начинал свои экскурсии. Когда появлялось на участке постороннее начальство, мне доверяли роль экскурсовода и прекрасно знал, что можно показывать и что нельзя. Мое положение было, разумеется, особенное, потому что, несмотря на свой номер, по производственной линии я подчинялся только маркбюро, а горнадзор практически был зависим от меня. Нормировщик Антонян, всегда свежевыбритый, красивый, умный армянин с курчавыми волосами, коротким носом и смеющимися огромными черными глазами, непревзойденный труженик и тонкий юморист, моргнул мне и принялся заводить Степана. «Говоришь, проходимцы в лагерях? Почему проходимцы? не работают на общих. А разве каждый из нас не старается попасть туда, где потеплее? Степан Ильич, вы свой человек, знаете, мы тут не зря околачиваемся, но по-лагерному все равно придурки, не голодны, не на морозе. Один Петро ходит в шахту, но никто его не гоняет. Словом, лафа для крепостного. И так везде. Лагерь есть лагерь. Антонян задумался, отключившись от беззаботного настроения, и продолжал. «Я в Бухенвальде работал как скотина, потому что сперва немецкого не знал. Какой мог быть из меня проминент без языка?» Примечание автора. Проминент – так в немецких концлагерях называли врачей, нарядчиков, писарей и другую обслугу из числа заключенных. А некоторые и там придуривались, да еще как. Была такая спецзона для тех, кто числился прямо за Гиммлером. Они ничего не делали. Стоим, бывало, после работы, ждем, когда ужин принесут. Один шпинат давали, ноги подкашиваются. Они за проволокой гоняют волейбол, прыгают, значит, сыты. Наш бригадир, красный треугольник, немецкий коммунист, примечание автора. К одежде политзаключенных в немецких концлагерях были пришиты на груди красные треугольники, к одежде уголовников – зеленые и так далее. Показывает пальцем на игрока. Вон на подаче стоит лысый. А мне что? Я думаю, как получить на пол черпака больше. Шестерых у нас положили в ревер. Примечание автора. Санчасть. Немецкий. А котловка с утра. Их порции должны остаться. Но бригадир свое. Глядите, Тельман подает. Тут и я обратил внимание. Смотрю, здоровенные, плечистые, лысые, движения энергичные, но бегает медленно, старый уже. Потом слыхал, их всех расстреляли, но тогда меня уже там не было. Антонян пропустил мимо ушей вопрос Федотова: «А где ты тогда был?» Никогда не рассказывал он последовательно о своей судьбе, лишь отрывками, но пластично, с яркими деталями. Была у него тайна. Он, наверное, служил в армянском легионе, воевал и в Польше, и на Ла-Манше, знал радиодело, морзе. Степан Ильич говорил о нем: «Антонян все знает, но не все рассказывает». Но тут он вдруг заговорил. «Собирают нас в концлагере, вызывают грузин, армян, дагестанцев и в эшелон. Мы думали, нам крышка. Кое-какие слухи про Освенцим уже доползли. Да и у нас в Бухенвальде был крематорий, правда, небольшой. Значит, едем в телячьих вагонах с колючей проволокой на окнах. Утром останавливаемся. Кто-то открывает дверь вагона. Конвоя не видать. Осторожно повылазили, разминаем косточки. Появляется капитан, худой, как жердь, кричит: «Построиться в круг!» Мы двинулись к нему и думаем, где же конвой? а он быстрее, быстрее и хлопает себя хлыстом по голенищу. Грузины сюда, армяне там, чеченцы, балкарцы. Выстроились, целый эшелон народу, он в середине. Подходят четверо в немецких мундирах, но видно, что наши, усатые, один точно армянин. Фриц кричит «Ахтунг!» и вдруг начинает без переводчика по-грузински. «Вы, — говорит, — люди гор, грузины, в наш концлагерь попали из-за русских. Теперь вы будете от них независимы. Дадим вам форму, назначим офицеров из ваших, и вы покажете миру свою кавказскую удаль». А грузины, обросшие, голодные, оборванные, хлопают глазами, рты разинули, ничего не понимают. Речь фрица перевел нам армянин. Перевели также и чеченцам, и остальным. Переводчик предупредил, что грузины отделятся, и у нас будет свой легион. Потом привезли гуляш, каноны, походную кухню, накормили досыта, и тогда кое-кто стал рассуждать, как это так служить у фрица. Стали призывать: против наших не пойдем. Переводчик услыхал, начал уговаривать: воевать будем на Западе против англичан, чужих. Потом подкатили грузовики. Мы сели, едем. Через полчаса смотрим. Военный городок, все чин-чином, только пусто. Завернули на плац. Там немецкий военный оркестр. Никто с машин не слезает. Договорились, что не наденем немецкую форму. Вспомнили комсомол и вообще. А музыканты вдруг как грянут сулико. Вижу, грузины выскакивают. Кто плачет, кто смеется. Потом подпевать стали, слезы вытирают. Появляется грузин-капитан с железным крестом. «Приветствую вас, земляки, в нашем военном поселке. Будем вместе бороться за свободную Грузию. К победе под знаменем святого Георгия Победоносца!» Не успели мы опомниться, как грузины, а за ними остальные – получили обмундирование и переоделись. Вот так я и попал на Ла-Манш. Ну и что, считай, что спасал себя сам, эта толпа как табун тебя повела. А вот я расскажу о самом большом мозгокруте, который когда-либо высаживался на Колыме не по своей воле. Степану явно не нравилось, что другой взял на себя роль рассказчика. «Он у нас на Горьком, но тут я его перебил. Нет уж, самого большого ты не знаешь. Это я его знаю. При мне он приехал в Магадан. Ну да, как же, мой уникальный и притом не русский». «Мой тоже не русский. Защищался я жаром. Серб». «Что? Серб, говоришь? Как его звали?» «До смерти не забуду. Матыч». «Это он!» — орет Степан. «Неужели и ты его знаешь? Фантастическая личность, профессор, изобретатель и еще черти что». «Да-да, и даже имел с ним дело. Я тоже, и массу неприятностей. И я чуть не загремел тогда. Хорошо, что отказался работать его переводчиком. А он, когда дело дошло, руку себе повредил.